битву закончил, делом своим закрыл. В моем я татарская Камча, до Днепр казацких жил. Я потомок стрелы Мамая, я наследник оселеца. Национальности стою, кормит Бог с моего лица. Эй, россияне, татары, чуваши, евреи, кумыки, что нам рядится, когда наши степи свободой омыты? Хватит на всех весеннего солнца, озимого хлеба. На всех одно время, бедовая память да синее небо. Я из битвы рожден кровавой, расстоянием между клинков. Был пожаром над дальней заставой, выла степь от моих подков. Пела мне в бараке за Тарином интернационал Колыма. Между горцем сидел и волжанином, вместе с ними сходил с ума. Эй, россияне, война, химарийцы, венки, башкиры, что нам рядится, когда наша степь от пустынь до Пальмиры? Хватит на всех весеннего солнца, озимого хлеба. На всех одно время, бедовая память да синее небо. Куликовскую битву окончил, амбразуру собой закрыл. Стал я интеллигентней и тоньше, говорю, я ротам Кызыл. Эту песню за дух россиянина я на ста языках спою. Выбираю инопланетянина президентом в нашу семью. Эй, россияне, славяне, лезгины, буряты, калмыки, что нам рядится, когда наши души дождями омыты? Хватит на всех весеннего солнца, зимого хлеба. Будда, Аллах, Иисус, все россияне, на всех одно небо.